So I'm happy to see you today. Я очень рад вновь видеть вас сегодня. So это you was the right motivation for this precious teaching to subdue the mind. Как обычно, для сначала пройдите себе правильную мотивацию, необходимую для получения драгоценного учения об укрощении ума. Okay. So motivation concern for the for the happiness of all sentient beings, in order to remove sentient beings from suffering, lead them to perfect happiness, I am going to receive this teaching. That's motivation for this. Эта мотивация должна быть связана с заботой о счастье всех живых существ. Для того, чтобы привести всех живых существ к счастью, избавить их всех от страдания, я должен достичь состояния Будды как можно раньше, и с этой целью сегодня я получаю это учение. Вот такая мотивация весьма необходима. Then just listen to teaching itself is a dharma practice. Если у вас такая мотивация, то тогда просто само по себе слушание учения уже практика дхармы. Okay. Just listen to every moment when you listen to teaching, that is accomplished merit also, is accomplished wisdom also. И тогда каждую минуту, когда вы слушаете учение, для вас это превращается в практику накопления заслуг и накопления мудрости. You should understand. The best way to benefit sentient being is giving them wisdom. Not anything other field, whatever you do, it can't help them. Вы должны понять, что лучший способ помочь живым существам – это дать им мудрость. Что бы вы другое для них не делали, другой области, это по-настоящему им не поможет. Ясно, да? Кусок хлеба дают хороших, да? Кратко дают, завтра еще будут кушать. Понятно, да? Науку тоже, когда они найдете, когда люди знают, да? Нищие дают хлеб, это не помогает. Понятно, да? Мой русский, понятно, да? Потому что он зависит от других людей, сам работать не хочет, он ленивый стоит. Поэтому люди давно знают. Методически помогают люди, это не настоящая помощь. Ясно, да? So, when you give them wisdom, then they know how to bring happiness for themselves, how to remove suffering for themselves. И когда вы дадите им мудрость, они будут знать, как самостоятельно избавляться от страданий и обретать счастье. Yes, да? So in order to teach healthy people, giving wisdom, first you should have wisdom. А для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы дарить людям мудрость, для начала вы должны обрести эту мудрость сами. Yes, да, сам. So лучший способ накапливать мудрость – это получать учение. So that's what you should understand. Some masters say the best way to benefit sentient being is first collecting wisdom for yourself. That's very interesting. Поэтому вы должны понимать, вот слова некоторых мастеров, которые говорили, что лучший способ помочь живым существам – это сначала обрести мудрость самому, накопить мудрость самому. Это очень интересно. Больше ли мудрые будут стоят, вы свои друзья тоже помогли. Понятно, да? Вы его хорошее влияние. Вы дурак, вы вредит. Понятно, да? Свои друзья. Понятно, да? And more you became wiser, and you are never will be have more peaceful. Calm, your friend will be more peaceful. Чем мудрее будете становиться, тем больше покоя будет у ваших соседей и у ваших друзей. У вас друзья. У вас семья друзей. Понятно, да? Okay. Ясно, да? Okay. So that's where, you know. Now today I'm going to give teaching on meditation. Сегодня я буду давать вам учение о медитации. Specific teaching. Особое учение. First I will tell you what is meditation. Сначала я расскажу вам, что такое медитация. General theory of meditation. Then I will give you some instruction how to meditate. Сначала я дам вам общие теоретические положения о медитации, а потом некоторые практические наставления о том, как медитировать. Понял, да? Okay. Then you should meditate. И после этого вы должны приступить к медитации. Медитация это не так сложно, понятно? Не так легко, не так сложно тоже, понятно? Okay. If you have a authentic guide, spiritual master, then it's not that difficult. Если у вас есть подлинный настоящий руководитель, духовный наставник в этом деле, то тогда медитация это не так трудно. If you receive complete instruction, then meditation is not that much difficult. А если вы получите полное наставление по медитации, то тогда тоже для вас медитация будет не так трудна. If you don't get the complete instruction, then you know meditation will be difficult, or you can't get result from meditation. Если же вы не получили полных наставлений, то медитация будет казаться вам трудной, и вы не сможете извлечь большого результата из своей медитации. Yes, you should understand. Meditation is the best way to bring mental peace and mental happiness. Вы должны понимать, что медитация это лучший способ обрести счастье, внутреннее счастье и покой. If you want mental peace, if you don't want depression, then do some meditation every day. Если вы хотите, чтобы ваш ум оставался спокойным, если вы не хотите депрессии, вы должны ежедневно заниматься некоторой медитацией. Yes, я не говорю, да, все день медитация, как медитация. Понятно, да? Разговорная медитация, да? 20 минут, 30 минут, да, каждый день. Очень хорошо. Понятно, да? But you should know how to do it properly. I will give you simple meditation. There's so many different types of meditation, different meditation. Don't do everything. Do the meditation which I tell you. Но вы должны знать, как правильно медитировать. И существует очень много разных медитаций, видов медитаций. Не надо сразу все пытаться делать. Делайте ту медитацию, которую я вам дам. Yes, ma'am. Then when you progress, then there will be more and more complicated meditation. Эта медитация сначала покажется вам простой, но вам нужно начать именно с нее, а затем, по мере того, как вы будете продвигаться вперед, вы можете переходить ко все более и более сложному медитации. Yes, ma'am. First, very important to start with a simple meditation. That's very important. Но для начала очень важно начать с простой медитации. Понятно. Okay. Простой медитации глава нормального. Сразу странная медитация, да, очень такой сложная медитация, у вас глава недостаточно нормально, еще хуже. Буддизм saying that samsara people, mind is not very normal. Comparison very bad people, they are normal, but still not very normal. А в буддизме говорится, что у всех сансарических людей ум не очень-то нормальный. По сравнению со всем психически больными людьми, они, может, покажутся нормальными, но в целом их ум далек от нормального. See, when you get angry, at that time ask somebody to report you what you say, ask somebody to take video. You know, you are very normal. Например, если вы впали в гнев, в ярости, и в это время вы что-то говорите, то вы можете попросить кого-то записать ваши слова в это время, а потом, когда вы прослушаете, вы поймете, что вы в этот момент ненормальны. Now, Tibetan word meditation we call gom. По-тибетски мы медитацию называем словом гом. Gom means familiarity. Гом означает привыкание. What familiarity? К чему привыкание? Okay. Familiarity to do positive thinking. Привыкание к позитивному мышлению. Our mind doing the meditation, but negative meditation. Наш ум привык к медитации, но привык к негативной медитации. Very good negative meditation. Наш ум является большим знатоком негативной медитации. Negative. Okay. So, positive thinking, making mind familiar, that's called real meditation. Но настоящая медитация это именно привыкание ума к позитивному мышлению. So there's two types of familiarizing your mind with the positive thinking. Есть два вида, два способа медитации, или два способа приучать свой ум к позитивному мышлению. Okay. One through analytical. Первый с помощью анализа. Okay. Analytical meditation on positive thought. To analyzing, thinking in sequence order like that, then your mind generates love, compassion, positive state of mind. That's called, you know, analytical meditation. Когда вы анализируете, размышляете, обдумываете различные положения, и в результате порождаете в себе, в своем уме такие чувства, как любовь, сострадание, с помощью анализа определенных положений, определенных пунктов. А вот это вот аналитическая медитация. And then what one wants to do meditation, he said, not analyzing your mind, just focus on one object. That's what one wants. Однонаправленное сосредоточение лишено анализа. Это просто фокусирование ума на одном объекте. Yes, okay. Today I will tell you how to do one mind concentration meditation. Сегодня я объясню вам, как выполнять однонаправленное сосредоточение. Yes, first I will tell you advantage of this meditation a little bit. Сначала я немного расскажу вам о преимуществах этой медитации. See, our mind not able to focus, our mind not control. We don't have control to stay with our mind on one object for 1 minute. Too much thinking here, they're going this way, we have so many strange thoughts. That make us depressed, you should understand. Вы должны понимать, что мы совершенно не владеем своим умом. Мы настолько им не владеем, что не можем заставить его сосредоточиться на чем-то одном хотя бы минуту. И поэтому ум все время скачет из стороны в сторону. В нем появляется очень много мыслей, очень много странных концепций. И они приводят нас к депрессии. И не только к депрессии. Возникает гнев, возникает зависть, столько всех остальных негативных эмоций. Особый русский методик, да, наверное, там так думал меня, да, наверное, будущее все плохо будут, да, наверное, много, да, дома нету, много, наверное, потом спать не могу, понял, да, это голова там, глаза закрыты, там садится, спать не могу, да, потом много, наверное, там крутит голова, да, понял, да, окей. So, this concept should be reduced, that's very important. Вот эти концепции нужно уменьшать, это очень важно. You can't remove this concept just by forcefully. Но эти концепции вы не можете устранить просто силой. Yes, да? Понятно. So, in order to reduce this certain concept, this thing, you have to develop some mental strength that you can able to concentrate one object for some moment. Для того, чтобы устранить вот это обилие концепций и тому подобного, вы должны развить себе какую-то силу ума, способность к некоторому сосредоточению на одном объекте. Yeah. If you can stay on one object more than before, this is a mental band, mental strength. Strength is going up because you're controlling mind. You can stay on what you want. Если вы можете пребывать на одном объекте больше, чем дольше, чем раньше, то чем дольше вы пребываете на одном объекте, тем больше у вас в уме силы подчинять себе свой ум. Понятно? Our mind can definitely develop the strength. It's exercise. Try to stay on one object like that. Every day do 20 minutes such meditation. Наш ум, несомненно, способен к развитию такой силы. Все зависит от тренировки. Поэтому, если каждый день вы будете 20 минут хотя бы посвящать такой тренировке, несомненно, у вас будет прогресс, изменение к лучшему. Это 100%. Понятно, да? Если вы делаете физическую тренировку каждый день, то после нескольких месяцев есть реальный прогресс. В том же случае, мозг не отличается. Если вы будете заниматься по 20 минут в день какими-то физическими упражнениями, несомненно, через несколько месяцев вы почувствуете изменения в своем теле. И точно так же будет какой-то результат уже. И точно так же с умом. Умом, да? Meditation is a mental exercise, you should understand. Вы должны понимать, что медитация – это упражнение для ума. Now, how will you train it? Как же следует тренировать? Понятно? Okay. So Buddhism says that the object of training is a mind. That which is trainer is also mind. Буддизм считается, что объект тренировки это ум. А тренер это также ум. So mind is training itself. Потому что вы должны понимать, что здесь ум сам себя тренирует. Okay. Ясно, да? So, in a meditation, in meditation, first, you know, posture is very important. Posture, sitting posture. В медитации очень важна поза, в которой вы сидите. Lower part of the cushion should be a little bit higher than front. Сзади подушка должна быть немного приподнята кверху. Body should be straight. Тело должно быть прямым. Head a little bit bowed down. Голова немножко наклонена вперед. And right hand on the top of left hand joined to thumb. Правая рука должна находиться на левой, а большие пальцы соединены. Eye half closed, not completely closed. Глаза должны быть полузакрыты, но не полностью закрыты. And mouth not completely open, not completely closed. И губы должны быть приоткрыты, то есть не крепко сжаты, не полностью открыты. If possible, test your tongue on upper plate. Если можете, вы должны держать, касаться языка языком верхнего неба. Yes, then see, if it's morning or afternoon, I'm not giving you compulsory, but you try 20 minutes every day this meditation. Так по утрам или днем, я не говорю, я не даю это вам как обязательство, но вы должны стараться каждый день хотя бы по 20 минут выполнять эту медитацию. Yes, first, start with some breathing meditation. Начните с некоторых с небольшой дыхательной медитации. One minute, да? So, when you do breathing meditation, you know, breathing meditation is a. You should first I'll tell you the purpose of breathing meditation. Сначала я скажу вам о цели дыхательной медитации. Breathing meditation is a preparation for the, you know, one point concentration meditation. Дыхательная медитация – это подготовка к однонаправленному сосредоточению. So, see, in one part of the meditation, the main obstacle is a mind too much wanting here and there. That's the main obstacle. Основным препятствием для однонаправленного сосредоточения является блуждание ума, когда ум блуждает туда-сюда. Это главное препятствие. Today I'm giving you the quintessential meditation. Сегодня я даю вам квинтэссенцию учения о медитации. More practical. Больше с практической точки зрения. Details you should read other textbooks which I've given you. Подробности вы можете прочитать в других моих книгах, тех учениях, которые я давала раньше. Yes, so, as this many concepts, there are many obstacles. For one point, immediately you try to meditate on one point, you can't meditate. That's why, first, you know, when you concentrate on breathe, go out, go in like that, this, you know, there will be a gap between the concept. Yeah. Yeah, then concept can't flow, follow after you. It will slowly reduce. Итак, поскольку основным препятствием для сосредоточения является обилие концепций, блуждание ума, вначале вы должны сосредоточиться на своем дыхании, и каждый раз, когда вы делаете вдох и выдох, вы следите за своим дыханием. И это создаст некий промежуток в этом потоке концепций, которые роятся в вашем уме. И это будет способствовать тому, чтобы концепция постепенно становилась все меньше и меньше. Yes, see, if your mind is very strongly dominated by your daily activity, arguing with somebody, or very much attached to some object to buy, you know, then when you meditate, very difficult meditate. Например, если ваш ум очень сильно охвачен мыслями о каких-то ваших повседневных делах, например, вы обдумываете спор с каким-то человеком, ссору, да, или вы охвачены желанием что-то купить. В этот момент вам очень трудно будет медитировать. Когда вы медитируете, сразу ваш ум там магазин, да, магазин пойду, я там посмотрю, да, надо купить или не надо купить. Вот это не могу, да, сразу так уйду, да. This is domination left on your mind. So this should be removed. If there's very active, temptation strong, active, you can't meditate. That's what you should understand. И вот это вот, это вот сильные какие-то вот желания или что-то, это нужно сначала устранить из ума. потому что вы в таком состоянии не способны будете медитировать. Yes, madam. It says that most difficult one can resist everything, but very difficult to resist the temptation. Как говорится, можно противостоять чему угодно, кроме соблазна. И это верно. Когда соблазн уже очень силен, вам крайне трудно остановиться. Вы должны это сделать, должны уступить этому соблазну. Поэтому с самого начала не надо попадать под влияние этого соблазна. Ясно, да? Меня тоже, да? Я люблю футбол смотреть, да? Когда я знаю, 10 часов, 10 тысяч буду такой-то футбол знать, я медитацию не могу. Понятно? Это если меня мучить и бить буду, я не могу медитации, да? Потому что уже есть соблазн, и остановиться очень тяжело. Ясно, да? So that's very important when you're doing a time of meditation. Try to remove this temptation, try to remove the dominations of the different thought. Поэтому очень важно во время медитации постараться еще до того, как приступить к медитации, постараться избавиться от всех соблазнов и от таких очень сильных доминирующих в уме мыслей. Понятно? Yes, and if it's possible, try to see all this experience, what we are experiencing now, they're all like a experience and dream. There's not any truly existence. Вообще, самое лучшее противоядие от всего этого – это постараться все время осознавать, что все то, что мы испытываем в жизни, не более чем сновидение, что в этом нет ничего настоящего. Это все подобно сну. In a dream, you're born a child. You're so happy. In the same time, in the dream, the child will die, you became so unhappy. Woman, Buddha says, woman becomes unhappy. When she wake up, there's nothing to be happy, nothing to feel sad. In the same way, try to see all phenomena like that. It's really the wise. Remember this one. Будда сказал, Будда привел пример женщины, которая уснула во сне и приснилась, что она родила ребенка, была очень счастлива. Потом в том же сне ей приснилось, что ребенок умер, и она очень страдала. Но попозже, когда она пробудилась от этого сна, то она поняла, что не было абсолютно никакого повода ни для счастья, ни для страдания, потому что все это произошло во сне. И точно так же сказал Будда, постарайтесь воспринимать все явления этого мира. Понятно? Как сказать? Ясно, да? What do you think? Something like a very attractive object you want to buy. There's no such attractive object except from object size. Just name given by your thought. Все, что вам кажется очень привлекательным каким-то предметом, который вы хотите купить, которым вы хотите завладеть, на самом деле со стороны самого этого объекта там нет ничего привлекательного. Все это лишь ярлыки, которые вы навешиваете собственным умом, собственной мыслью. Just beautiful, very beautiful, whatever you think. It's just like a divinizing. The objects are just nothing at this day. Все, что вам кажется необычайно красивым, необычайно привлекательным, это всего лишь простая взаимозависимость. From objects со стороны, объекта самого там нет никакой красоты. Объективно существующего ничего нет в самом этом предмете. Science also knows that. Beautiful color from the objects. There's no any color. It's just reflection. И ученые также уже давно выяснили, что красивые цвета это вовсе никакие не цвета, а всего лишь отражение света. From objects, there's no any beautiful color. В самом объекте нет никаких красивых цветов. Нет. Там красивые цветы, да, красно, да, желтый, который красиво, да, там трогает, да, там ничего не трогает. You are touching the substance which reflects the color. Вы просто прикасаетесь к какому-то веществу, которое способно отражать тот или иной, которое отражает тот или иной цвет. Like with this science, now they are understanding this how we see it. Certain that is in the object side. Now science also discovering. И подобно буддистам и наука в наши дни приходит к открытию того, что все существует вовсе не так, как мы это видим. Ясно, да? Иногда бывают мысли, думаю, наверное, там меня плохо говорят, там меня плохо говорят, да, все меня думают плохо. А там такой нету, понятно? You yourself doesn't exist such way. How other people say bad things to you? Some depressing say something. Вы сами... Sometimes when you think that somebody is saying bad things. Иногда, когда вам кажется, что кто-то говорит о вас плохо, то вы сами не существуете так, как вам кажется в данный момент. And from object side doesn't exist such way. Object side doesn't exist such way. Да. И те люди, которые о вас так говорят, тоже не существуют со стороны объекта, так как вам кажется. Понятно? Ясно, да? О, кошмар, все меня плохо говорят. Так и нету, понятно, да? Все меня плохо. Ясно, да? Окей. Now, if you have a good view on it, emptiness, then meditation, shaman meditation, wonderful meditation, very easy. Но вот если у вас есть уже хорошее воззрение о пустоте, то тогда для вас медитировать на шамадху и вообще заниматься однонаправленным сосредоточением очень легко. Очень легко. Понятно? Окей. Ясно, да? Окей. So, very important to cultivate the view of emptiness. It's very important for meditation. Поэтому очень важно культивировать воззрение о пустоте. Для медитации это очень важно. Понятно? Меня немножко знали пустота, да? Поэтому, когда я в медитации, он очень спокоен. Понятно? Сейчас какие быстрее. Если это понимать, это просто это понимать, да? Там концепт, основа концепта нету. Понятно? Основа концепта, наверное, там такой нету. Понятно? Основа концепта нету. Потом даже я хочу концепт не могу. Понятно? Even that one. Then, see, look at mine, and I especially want to generate some concept. And look what I want to look at concept, how it's concept coming. Very difficult to generate concept. Когда я смотрю на свой ум и в этом состоянии и специально хочу породить ту или иную концепцию, чтобы понять, как она возникает, мне очень трудно породить концепцию. Yes, but when understanding emptiness becomes deeper, then concept, you want concept to come, it can't come. And you want to take it, how is concept coming and how it disappears. And difficult to concept come up. Когда ваше понимание пустоты становится все глубже и глубже, вам, наоборот, захочется экспериментировать, порождать какие-то концепции, чтобы проверять, как они возникают и куда они деваются, куда они исчезают. Но возникает уже трудность у вас в порождении этих концепций. Вот. Им трудно уже порождаться во время медитации. Но, правда, потом, когда вы уже выходите из состояния медитации, сразу возникает множество концепций. So, this effect of thinking of emptiness, when you know how effect of thinking, when the under emptiness more deeper, effect will be during meditation, concept very difficult come. That's real true. Но вот размышления о пустоте дают именно такой вот эффект. Если вы все более глубоко постигаете пустоту, то во время медитации концепциям будет очень трудно возникать в вашем уме. Понятно, да? Okay. So, and if you don't have understanding emptiness, then alternative is a, you know, this breathing meditation. Но если у вас нет пока еще понимания пустоты, то альтернативой для вас является дыхательная медитация. Okay. This breathing meditation will, you know, make your mind less dominations of conceptual thought. Эта дыхательная медитация поможет вам высвободить свой ум, освободить его от чрезмерного доминирующих концепций. So now, when you do meditation, breathing meditation, how you should do it? Итак, когда вы занимаетесь дыхательной медитацией, как вам это делать? Следует делать? Yes, ma'am. See, relax your body and just concentrate your breath. Вы должны расслабить тело и просто сосредоточиться на своем дыхании. This is also yoga, breathing yoga. Это тоже йога, дыхательная йога. Yes, ma'am. Breathing yoga is very good for health, you should understand. Вы должны понимать, что дыхательная йога очень полезна для здоровья. Дыхательная медитация, дыхательная йога, это вот одно и то же. Usually we don't breathe properly. You Вы должны понимать, что обычно мы не умеем правильно дышать. When we don't breathe completely, that's why circulation of blood, body, vein circulation don't become perfect, and because of it, blood circulation don't go properly. Если мы дышим не полностью, то у нас нарушается циркуляция ветра, праны в нашем теле, из-за этого нарушается кровообращение. Because of this blood circulation, this thing, then all of the system of the body, organ, they get effect, side effect. Из-за нарушенного кровообращения страдают все наши органы. Some effect. То есть какой-то это как-то негативно влияет на все наши органы. And because of this effect, continue, then some sickness, disease come. Если этот эффект имеет продолжительное действие, то возникают разнообразные болезни. Иногда мы тоже не знаем, как надо правильно кушать. Понятно? Быстро кушать. Это тоже неправильно. Надо медленно, да? Надо много надо, понятно, да? Много жевать. Да, понятно, жевать, да. Proper eating, proper breathing, it's very good for health. Правильное питание, правильное дыхание, все это очень полезно, благотворно для здоровья. And breathing also, we don't breathe properly. Быстро, да, десять, да? И мы не можем правильно дышать, мы дышим очень учащенно, как-то так, судорожно. Yes, especially the high emotion. You're breathing not completely. Особенно, когда вы переполнены эмоциями. Вы не дышите полностью. Время. One tantric text that says that you know, one day you have to breathe how many? 100,000 something breathing you should take. В одном тантрическом тексте сказано, что за день нужно 100,000 раз сделать вдохов и выдохов. It's done. Okay, that's right. Yeah. Okay. So here breathe. Breathe in completely, breathe out completely, consistently. That's very good for your health. Так вы должны, значит, занимаясь этой медитацией, должны делать полные вдохи, полные выдохи. И при этом сосредоточиваясь на своем дыхании ум. Вот это очень полезно. Полезно. Понятно? Я каждый день занимаюсь. Я сам занимаюсь. Очень полезно. Я вам рекомендую. Понятно? Это опасно, нет вообще. Здоровье поможет, понял, да? Ваш ум не поможет сильнее. Хорошо? Okay. Concentration should be like that. Just, you know, your mind with the breath go out. And with the wind go in, like that. Концентрация должна быть такая. Значит, вместе с выдохом ваш ум выходит. Вы представляете, что он выходит. Затем вместе с вдыхаемым воздухом он входит обратно. Okay. Breathe slowly. И дышите медленно. Сначала медленный выдох, затем медленный вдох, и считайте мысли на один, потом два. Or you can just don't go with this one. Just you're concentrating. Like that. Your mind just counting. One, two, three, like that. Counting and not going with the wind. Либо вы можете избрать как другую тактику, это просто делать вдохи и выдохи и считать один и два, сосредоточившись на этом, но не представляя, что ваш ум выходит и входит вместе с воздухом, с дыханием. Just breathe out slowly, breathe in slowly, count one, count two, until 21 time, try to see if your mind can concentrate without distract here and there. Then some steps that you can see. Просто медленно делайте выдох, вдох, считайте один, два, и до 21 раза досчитывайте и проверяйте, может ли ваш ум столько удерживать сосредоточение на дыхании. If you can concentrate. А если вы можете вот так вот держать сосредоточение до 21 раза, значит уже какая-то стабильность в вашем уме есть. Понятно? Yes, okay. So, okay. Do like that. Just breathe out, breathe in, count one. Breathe out, breathe in, count two. Like that. Вот так вот и делаете. Просто делаете выдох, вдох, один, Выдох, вдох, два. И так до 21 раза. That's a preparation. Это подготовка. Every day, do 21 times. 21 times, just count. 21 times, do this breathing meditation. Every day you do it. 21, until 21. Каждый either your mind, concentration, distract, don't distress, but count until 21 times, do every day. That's really good. Каждый день 21 раз вот, выполняйте эту духовную медитацию, вне зависимости от того, можете вы сосредоточиться, не можете. Вот, как, старайтесь делать это каждый день, это будет очень хорошо для вас. Понятно, да? Okay. This is one. It's not compulsory for you. If you feel like doing it, try to do every day. And I don't want to give compulsory. Это не обязательно для вас. Если вам хочется, то старайтесь каждый день делать такую медитацию. Я не говорю, что это обязательно. Не даю как обязательно. Yes, that. Затем после этого вы должны выполнять, перейти к однонаправленному сосредоточению. So, for you, if you take your mind as your meditation, I think it's more easier for you. Я думаю, что для вас будет гораздо проще выбрать в качестве объекта этой медитации свой ум. Because European mind and younger generation, like people like me, if you visualize something, it's very difficult to visualize. Потому что у европейцев устроено так устроен ум, а также у таких людей, как я, более молодого поколения тибетцев, так устроен ум, что нам очень трудно что-то представлять в уме, какой-то образ визуализировать. Вначале вам очень трудно этот образ представить полностью. When you get the picture, you get 100, but the picture disappears soon. А когда вы наконец, когда вы вам удается наконец представить этот образ, вы на нем можете сосредоточиться, но очень быстро это сосредоточение пропадает. Этот объект быстро пропадает. Я уже с этим экспериментировал. И получается так, что с одной стороны, как бы нам. You can develop concentration, not that difficult. But keeping the picture, то есть, doesn't mean the mind go away, concentration go away. Concentration is there. But picture disappears. То есть проблема не в том, что ум уходит от объекта медитации. То есть концентрацию можно развивать. Но проблема в том, что вот этот объект очень трудно удерживать. Визуализируемый объект его держать очень трудно, он все время пропадает. Понятно. So that's way. And then when the object don't stay, don't appear, then you might think that your concentration is not improving. Когда объекта у вас нет в памяти, да, образ объекта, когда он пропадает, у вас может создаться представление, что ваша концентрация также уж исчезла. Но это не так. Концентрация-то остается, но объекта нет. Видимости. That's why some people meditate, they don't progress. Not like that, because object disappears. Поэтому некоторые люди, им кажется, когда они медитируют на внутренний образ, вот этот мысленный образ, им кажется, что они не достигают никаких успехов своей медитацией, потому что они не могут удержать вот этот образ. Хотя на самом деле это не так. Успехи есть, прогресс есть, но объект все время пропадает. Из-за этого им кажется, что у них ничего не получается. That's why they think that they can't concentrate. They have ability to concentrate, but object disappears very soon. Поэтому кажется, что они не способны сосредоточиться. Это не так. У них есть способность удерживать длительное сосредоточение, но объект их медитации очень быстро ускользает, исчезает. Yes, right? So, if you take your mind as object meditation, mind is always there. You don't have to create the mind. С другой стороны, если вы в качестве объекта медитации возьмете свой ум, то ум все время с вами. Вам не надо искусственно создавать этот ум. Вам не надо визуализировать ум. If you visualize something, this object can disappear. Если вы что-то визуализируете, то этот объект, этот образ может исчезнуть. С одной стороны, вам нужно что-то визуализировать, с другой стороны, вам надо еще на этом сосредоточиваться. То есть делать эти две вещи одновременно слишком трудно. Yes, okay. So that's very, you know, And then when you take the mind of your meditation, then you need very authentic master to give you precise instruction. Otherwise, also not easy. С другой стороны, если вы в качестве объекта медитации принимаете свой ум, то здесь вам нужен подлинный мастер, подлинный учитель, который даст вам точное наставление, как медитировать на свой ум. В противном случае это также очень нелегко. Нелегко, да? Ясно, да? You should understand, when you measure your mind, how you can measure your mind. То есть подумайте только, вот когда вы медитируете на свой ум, как можно медитировать на ум, на свой ум? Do your mind see the mind? Видит ли ваш ум ум? You should understand, mind can't see the mind. Вы должны понять, ум не может видеть ум. Then how you measure your mind? А если ум не может видеть ум, как можно медитировать на свой ум? Your eye consciousness can't see itself. Ваше зрительное сознание не способно увидеть себя само. Понятно? Понятно? Само не может видеть. Понятно? Ясно, да? So it's very clear, you should understand. Mind can't see the mind. That's very clear, 100% sure. Поэтому это совершенно ясно и очевидно, и вы должны понимать, что ум не может видеть ум. Это на 100% так. Then how you should measure your mind? А как же вы тогда можете медитировать на свой ум? Понятно? Ясно, да? And some people, there are many people when they mention of mind, clear line, and they are visualizing clear line, they are visualizing the mind. That's not right. Многие люди, когда медитируют на ум, на ясный свет, то они визуализируют ясный свет, они визуализируют ум. Это неверно. Ясный свет, you can't visualize. Ясный свет невозможно визуализировать. Понятно, да? And clear line is a very subtle mind. It just comes many after so many meditations will come. At the moment, don't even think of clear line. Ясный свет – это очень тонкий ум. Он является далеко не сразу. А это он может явиться только в результате очень длительных медитаций. Так что в настоящий момент даже не надейтесь увидеть ясный свет. Don't even visualize clear line. You can't visualize clear line. И не надо пытаться представить ясный свет. You can see clear light. Activate the clear light. At moment your gross mind is so active, your clear light don't manifest. Ясный свет необходимо активизировать, то есть его необходимо выявить, проявить. В настоящий момент ваш грубый ум настолько активен, что никакого даже шанса на активизацию ясного света у вас нет. Ясный свет is like a most of mind. It's like a in a particle. Every particle they have electron, proton, neutron. And just rubbing the two particles, you can't produce electron. You can't produce the electron, proton, neutron like that. Electron, proton, neutron. Rubbing? Yeah. Now some people they think that you know, people who don't have science knowledge, they think that I want to use this particle, you know, very small. Just by rubbing, it's not possible. To get this. Yeah, to get this. Ясный свет – это наитончайший ум. Некоторые люди, у которых нет научных знаний, им кажется, что если они будут тереть две частицы друг от друга, то извлекут электрон, протон и нейтрон. Так, понятно, да? Если так, я хочу электрон почему, да? Все науки смертны, да? Тот же так. Так, кстати, я ясно светил, да? Люди, которые философы, меня смертны. And it's like a small children trying to rub the particle, trying to produce the electron, not the auto energy. В общем, люди, которые пытаются увидеть ясный свет, вот такие потуги делают, сразу же там ясный свет какой-то увидеть, это подобно детям, которые думают, что если тереть два камушка друг от друга долго, то можно извлечь из этого ядерную энергию. Не может быть, да? Atom energy is a come down when you utilize the most subtle particle, then you produce atom energy. In the same way, clear light come down to when you utilize most of your mind, then clear light arrives. Ядерная энергия – это результат расщепления самых тонких частиц. И для этого это как бы необходимо уметь это делать. Это делается на очень тонком уровне. Это, и точно так же ясный свет – это наитончайший ум. И для того, чтобы проявить ясный свет, необходимо также очень много. Очень сложно. Настоящий ясный свет очень сложно. Then this claim that like benefits that you know power is unbelievable. Но когда этот, is nothing. Когда этот ясный свет проявляется, его сила просто невероятна. То есть ядерная энергия ничто по сравнению с силой ясного света ума. Понятно? Most powerful, you know, Buddhism would say most powerful thing in the world is the most subtle mind, not the most subtle particle. Буддизм говорит, что самая мощная вещь в этом мире – это не наитончайшие частицы, не мельчайшие частицы, а наитончайший ум. Это невероятно. You all have this potential. И у всех у вас есть этот потенциал. Yes. At the moment, you know, далеко, да? Okay. Yes, да? Sometimes in Moscow, I have people interested in Marvel, but also immediately mention vegetarian clear life. I think this is not practical. You should go by step by step. Я слышу, что в Москве людей многих интересуют Мхамудра, Дзакчен. Сразу же они хотят приступить к медитации на ясный свет. Но это непрактично. К этому надо двигаться шаг за шагом. Понятно, да? I will tell that statement what I'm going to teach you. It is not real Мхамудра. No? Та техника, которую я хочу вас обучить, не является настоящей Мхамудрой. Yes, да? Real Mahamudra is a meditation of Tela. It's a toward the Tela, not the real Tela meditation. Настоящая Мхамудра – это медитация на ясный свет, а эта медитация – это движение в сторону ясного света, но пока еще не настоящая Мхамудра. Okay. So that, you know, this word itself will help you not get proud. И сами эти слова, то, что я сейчас говорю, вы будете об этом помнить, и это убережет вас от гордыни. So, okay. So mind can't see mind, then how you can measure mind? Если ум не может видеть ум, как вы можете медитировать на ум? Say, for example, when you meditate on the picture of Buddha. Например, когда вы медитируете на образ Будды. Okay. Your mind concentrated on the Buddha, holding the Buddha. Ваш ум сосредоточен на Будде, удерживает образ Будды. Image of Buddha, holding it. Okay. Yes, Buddha. Okay. Then there's another type of meditation, like meditation on love. Есть другой вид медитации, такой как медитация на любовь. When you measure love, you are not holding love like that outside, like a picture of Buddha. Когда вы медитируете на любовь, вы не держитесь за любовь как за что-то внешнее, так как вы держитесь за образ Будды. То есть вы не удерживаете свое внимание на образе сердечка, пронзенного стрелой. То есть когда вы медитируете на любовь, вы не так это делаете, не так медитируете. Когда вы медитируете на сострадание, вы не представляете каких-то живых существ со сломанными ногами, руками, вот вы не удерживаете образы коллег каких-то. So when you measure love, how you measure? Когда вы медитируете на любовь, как вы медитируете? First, you induce the feeling of love through analyzing. Сначала в процессе анализа вы порождаете в себе чувство любви. How you analyze? А как вы анализируете? In order to generate love, you have to need the object of love. That is the essential being. Для того чтобы породить любовь, вам нужен объект любви, то есть живые существа. Yes, that. First, живые существа. Okay. Observe them. Сначала вы наблюдаете. То есть то, что сейчас я говорю, это способ порождения любви. Но не медитация еще на любовь. Значит, сначала вы должны объектом вашего наблюдения, наблюдения вашего ума должны стать живые существа. And then think how they are like happiness. То есть вы думая о живых существах, затем думаете о том, как всем живым существам не хватает счастья. Then, because of this thinking, sentient being, how they are like happiness, when you think it, naturally your mind processes that, because of this cause, И зачем по этой причине, по причине того, что вы думаете, созерцая живых существ, думаете о том, как им не хватает счастья, у вас возникнет следующее мысль, следующее ощущение, чувство, пусть они будут счастливы. И вот это чувство и есть любовь. Итак, значит, причина здесь такая, да, причина порождения своего чувства такая, объект, живые существа, которым не хватает счастья, и аспект ума этого желания, чтобы все живые существа, которым не хватает счастья, стали счастливы, обрели счастье. И вот это и есть любовь. Этот ум называется любовью. Yes, and this love, when you generate, this feeling, when you generate, then stay with this feeling. That's called basic one observation love. У вас породится это чувство, когда породится эта любовь, вы должны пребывать на этом чувстве, на этой любви. И это называется однонаправленная медитация на любовь. Поскольку это чувство является искусственно рожденным вами, оно не останется с вами, оно исчезнет рано или поздно, ослабеет и исчезнет, но вам придется возрождать в себе это чувство и опять пребывать на нем. Это нелегко. Это я говорю с одной точки зрения. С этой точки зрения это также нелегко. Mind from that point of view easier. Если же вы в качестве объекта медитации выберете свой ум, то с этой точки зрения это будет легче. How? Почему? Потому что для того, чтобы медитировать на ум, не надо порождать искусственно какие-то чувства. Надо просто пребывать в своем естественном состоянии. Stay in your natural, clear, every state of mind. Пребывать в своем естественном, ясном и осознанном состоянии ума. Понятно? Don't artificially create any concept. Don't even visualize clearly. Just stay with your own mind. Не надо искусственно создавать никаких концепций. Не надо визуализировать ясный свет. Просто пребывайте и не надо отвергать какие-либо концепции. Okay. Просто пребывайте со своим собственным умом. Present moment of state. Present moment of state. That is say, just present moment, tick, tick, tick, tick like that. Present moment, you say, just clear everything. Оставайтесь все время в настоящем моменте. Не надо углубляться в прошлое, не надо уходить в будущее мыслями. Только в настоящем моменте. Вот с каждой новой секундой, как вот время тикает, так и вы пребываете в этом, пребываете в настоящем моменте. This recommendation is not for every day. During the particular meditation time, that's the recommendation. Not just every day, don't do like that. That's wrong. Но это... Но не надо меня неправильно понимать, эта рекомендация предназначена для определенной медитации. Не надо думать, что это, что вы должны быть в этом постоянно. During the meditation time, then don't think of past, don't think of future, stay in present moment. Вот во время медитации не думайте. And that particular meditation, clearly, and on the mind. Во время этой определенной медитации на ум, то, что я вам говорил, вы не должны думать ни о прошлом, ни о будущем, а оставаться только в настоящем. Don't create any concept thought. Не надо создавать никаких концепций. Don't follow the concept. Не надо следовать за концепциями. Don't reject the concept. Не надо отвергать концепции. Just stay in your natural state of mind. This is just clear everywhere. Просто пребывайте в своем естественном состоянии ума, в простой ясности и осознанности. Понятно? Мы же не умеем оставаться в этом состоянии ума, и отсюда вся наша депрессия. Не надо визуализировать ясный свет. Не надо создавать образ своего же ума. У вас не должно быть вообще никаких искусственных умопостроений. Просто пребывайте в своем природном состоянии ума. Не надо даже думать, медитирую ли я правильно или неправильно. Вообще не думайте ни о чем, просто пребывайте в своем естественном состоянии ума. Понятно, да? Вы вообще настолько привыкли думать постоянно о чем-то, что во время медитации вы не можете избавиться от мыслей. Опять же, правильно ли я или неправильно медитирую, ясный ли это свет или не ясный свет. Помню ли я о всех шести ошибках медитации, изъянах медитации? Помню ли я, какие противоядия применять, если тот или иной изъян у меня возникнет? А во время медитации не думайте обо всем об этом. You should have all this knowledge before. During meditation, then just, you know, when you have complete knowledge over it, then during meditation, just remain on this clear MS state of mind. Don't think that nine stages, what stage I am, that's not why. Все эти знания вы должны были получить полностью до того. Со всем этим багажом знаний теоретических, когда вы приступаете к медитации, вы не должны думать ни о чем об этом. О девяти стадиях, на какой из девяти стадий я нахожусь. Вот когда вы уже прекратили медитацию, то можете приступить к анализу. Во время медитации, какие у меня были изъяны, на какой стадии я сейчас нахожусь. And try to remember false image, all such and such false. Now next time such and false I will not do it. Then meditate in time, don't too much think. Then just stay in clean area. Постарайтесь вспомнить об изъянах медитации и сказать, в следующий раз, когда я буду медитировать, я постараюсь освободиться от такого-то изъяна. Но когда вы уже начинаете медитировать, ни о чем не думайте. То есть у вашей медитации должно быть качество спонтанности, естественности. Понятно? Как футболист. Когда тренинг, да? Тренинг говорит так, да? Когда он его нога вместе, да, он много не думает. Понятно? Он надо эффективно, да? Понятно? Один направление, куда, да? Понятно? Наверное, там, два, три мысли, куда он удар не мог. Понятно? Потом другие люди забирают, понимаете? So, you know, like a football game. During the game time, you know, you have to prepare everything. Like it's set automatic. And during the match time, everything comes automatic. Это как футбольный матч. До того, как он начался, вы должны полностью подготовиться к нему, все до мелочей продумать, чтобы проанализировать. Но когда уже игра началась, на поле вы ведете совершенно как бы за себя спонтанно. Все должно происходить естественно. Ясно, да? You do opposite. Вы же делаете наоборот. Перед медитацией вы не анализируете, что за как бы что за, каковы пять изъянов медитации, каковы восемь противоядий, каковы шесть сил. Как правильно медитировать, как неправильно. How to stay in clean every state. А как пребывать в ясности и осознанности? Не думать. And meditation time, then you start doing. А вы когда вы начинаете медитацию, тогда вы начинаете думать. А потом неправильно. Это как футбол плеер, very bad football player. You know, before match they don't prepare. Это как очень плохие футболисты, непрофессиональные. Перед матчем они вообще не готовятся к нему, а вот во время игры они уже начинают думать, что им делать. Ну так вот, ничего не делается. In a chess game, football, everywhere you should understand. There's very similar mechanism. Во всем действуют очень похожие механизмы. В шахматах, в футболе, в медитации. И поэтому they're all connected, interconnected. Все это взаимосвязано между собой. Механизмы очень похожи, аналогичны. Понятно, да? Ясно, да? You should play every day some real game with your mind. Итак, каждый день вы должны играть со своим умом в реальный футбол. When you're able to stay with your clear every state of mind, means you have a control of your ball in your hand. Если у вас получится действительно пребывать в ясности и осознанности своего ума, это означает, что вы владеете мячом. Понятно? And I want to see how long you can control this ball. Я хочу посмотреть, как вы можете, каково ваше владение этим мечом, ясности и осознанности своего ума. How long you can see? Долго ли вы можете владеть? Yes, depend on your driving. Все зависит от того, как вы ведете мяч. Yes, okay. For that you should have good balance. А для этого должно быть хорошее равновесие. Вам интересно? Да? See, theory is very important. With a clear theory, then meditation very easy. Without theory, your meditation is not that easy. Теория очень важна. Если теория у вас вам полностью ясна, то медитация будет легкой для вас. Если же у вас нет ясности в теории, то и возникнут трудности в медитации. Понятно? Okay. So, when you stay with this clear aware state of mind, not realize, just stay with it. At the beginning, what will be difficult is immediately some thought comes in your mind. Вот так, когда вы пребываете в этом просто ясности и осознанности своего ума, вначале, значит, ничего не визуализируя, просто пребывайте, вначале у вас сразу возникнет трудность, сразу какие-то концепции будут, мысли возникать в уме. What thoughts come? Какие концепции? Some picture come to your mind. Какие-то образы будут возникать. Picture which you like. Какие-то приятные для вас образы. If you're hungry, at that time picture of chicken leg. А если вы голодны, то возникнет, например, образ аппетитно жареной курицы. When you see this picture, immediately your mind says, "Oh, Dorma, да? That this I didn't eat for a long time." И когда вы увидите этот образ, ваш ум тоже скажет, что как замечательно, как давно я не ел такого. Okay, ясно, да? Then you will say, "How good would it be if I get this one?" Тогда вы начнете следующую мысль возникнуть: как было бы хорошо, если бы мне удалось вот сейчас достать такой курочки. Сегодня вот закончу свою медитацию и поем вкусную курицу. Then how I should do it? А как бы мне ее приготовить? Сначала я такого-то человека попрошу ее купить. Ну и вот в итоге получается, что вы не делаете медитацию. Yeah, in this way, mind can distract very easily like that. И таким образом ум очень легко может отвлечься, очень легко. So, for that, in order to not something happen, very important have mindfulness. Для того, чтобы избегать подобных вещей, очень важна внимательность. What is mindfulness? А что такое внимательность? Mindfulness has three characteristics. У внимательности три характеристики. Familiar object. Первое – это знакомый объект. That is a clear aware state of mind, your mind itself. Это сам по себе ваш ум, ясный и осознанный ум. This is your object meditation. Это ваш объект медитации. No, not any artificial thought, just clear aware state of mind. Никаких искусственных умопостроений, просто ясность и осознанность ума. This is your object meditation. Это ваш объект медитации. If your mind going from it, then you lose object meditation. Если ваш ум утратит, потеряет это, то это означает, что вы даже потеряли объект медитации. Если у вас хорошая концентрация, то вы можете пребывать в этой просто ясности и осознанности. Эта ясность и осознанность никуда никогда не исчезает, потому что это само естество, сама природа вашего ума. See, if you visualize Buddha, although your concentration is good, stay, but the picture of Buddha can disappear. Например, как я вам уже говорил, если вы визуализируете Будду, образ Будды, то даже если у вас очень хорошая концентрация, вы можете пребывать на этом образе, сам образ очень быстро исчезает. Love as object meditation, its feeling will also disappear. Its feeling is never natural state. It also disappears. Если вы в качестве объекта медитации возьмете любовь, то это чувство, поскольку оно не является природой вашего природным состоянием вашего естественного состояния, оно также исчезнет. Вот, а вы его породили искусственно, и оно исчезнет. Понятно. So that's why, you know, понятно. So you have to cultivate two together. Поэтому вам приходится в медитации культивировать эти две вещи одновременно. То есть порождать, либо, значит, в памяти воспроизводить образ Будды и на нем затем сосредоточиваться, либо порождать чувство любви и затем удерживать его в уме. Это тоже нелегко. Clean ever state is a natural state, it will never disappear from you. Only you have to stay with it, with the concentration. Что же касается ума, то поскольку ясность и осознанность ума — это сама природа вашего ума, она никуда не денется. Она всегда с вами. Вам не надо ничего искусственно культивировать и искусственно порождать. Вы должны просто на этом сосредоточиться. As long as your concentration improves, you can understand the progress of the concentration improve very fast. Because you don't have to do two things. This is the one I'm telling you from my experience. Я говорю это вам на собственном опыте. Самое главное, это чтобы возрастала, улучшалась ваша концентрация. И вы сразу можете понимать, что вот моя концентрация стала лучше, при этом объекты медитации всегда с вами. Вам не надо делать две вещи. Вам не надо все время заново вырождать, культивировать этот объект медитации. Он уже есть. Это природа вашего ума. Единственное, что вам нужно культивировать и воспитывать, это внимательность, это сосредоточение. At the beginning, emphasize on the cultivating of mindfulness. Mindfulness itself is like a concentration. Вначале делайте упор на развитие внимательности. Внимательность сама по себе подобна сосредоточению. Ясно, да? Понятно. Stronger your mindfulness, your concentration will improve by itself. Чем сильнее у вас внимательность, тем больше самопроизвольно будет возрастать сосредоточение. Very difficult to differentiate between the mindfulness and concentration. Some master says mindfulness and concentration, they are almost same. Кстати, очень трудно отличить внимательность от сосредоточения. Некоторые мастера даже считают, что внимательность и сосредоточение — это почти одно и то же. Ясно, так? When you cultivate the mindfulness, you cultivate concentration. Когда вы развиваете внимательность, вы развиваете сосредоточение. Когда вы развиваете сосредоточение, вы также развиваете внимательность. Это мы говорим о каких-то двух разных аспектах, но одного и того же, по сути, одного и того же. Например, то, что эта чашка составной феномен, и то, что она непостоянна, ее непостоянство и ее производность, то, что она производный составной феномен, это два разных названия. Но говорим мы об одном и о том же. в одном и том же. Непостоянное и составное – это одно и то же. Когда мы говорим о составном, мы говорим о том, как оно возникает. Когда мы говорим о непостоянном, мы говорим о том, как то же самое разрушается. Мы говорим об одном и том же. Понятно, да? Ясно, да? Окей. Meditation. I'm not just giving you meditation just technically. I'm just telling the philosophy connects to meditation. Then it's real meditation. Otherwise, I can say, look at your mind, meditate, finish, I go. Then you can never improve. Meditation, everything connects with philosophy. Я говорю, я не даю вам просто медитативные техники. Это было бы очень легко просто дать вам такую технику и после этого look at your mind, don't think about it, созерцай свой ум. Stay in present moment, then meditate, you will just be clear life. That's not like that. You should. Если бы я просто сказал, созерцай свой ум, не думай ни о прошлом, ни о будущем, пребывай в настоящем, и рано или поздно ты увидишь ясный свет. Это было бы слишком примитивно. На самом деле, все это должно быть связано с философией. Я вам даю, стараюсь давать вам техники медитации через призму философии. Когда вы полностью получаете всю философию, то медитация становится настоящей. But to fly it, land down, it needs so many knowledge of how to fly. In the sky, it's very easy. You don't lose the pedal. Don't lose the pedal in the sky when you go. Когда самолет уже летит высоко в небе, то кажется, что управлять им очень легко. Пилот в это время может расслабиться. И кажется, что нет ничего сложного. Управлять. Просто сидеть так. Я даже один раз сам сел за руль самолета и так рулем. Покрутил, кручу руль направо, самолет. Действительно, правее летит, влево, самолет левее летит. Кажется, что это легко, каждый может это сделать. Но посадить самолет и его поднять в воздух, вот это целая работа. А также задать курс, куда лететь. Предусмотреть все возможные как бы случайности. Вот это вот важно. Это должна быть полнота знаний об этом процессе. А в таком небе любой, даже ребенок может сесть за руль и в кабине пилота. Но они же не пилоты. Everybody can sit like that and just look at mind. Everybody can do it, but this is not meditation. Все могут просто так сидеть и созерцать свой ум. Все на это способны, но это не медитация. This is like in the middle of space, somebody just controls this one. Это все равно, что кто-то садится за руль кабины пилота высоко в небе и пытается вести самолет. Complete. To become a pilot, you need complete knowledge. Для того, чтобы стать пилотом, вы должны получить полное знание. Mathematics is very important. Хорошо знать математику, все расчеты. Any situation can come, he is ready for every situation. Пилот готов к любой ситуации, что бы ни возникло. Понятно? The same with meditation. First, complete theory. Anything can come, you are ready for it. Это точно так же медитация. Сначала вы должны полностью усвоить теорию, вы должны быть готовы к любой неожиданности. Что бы ни произошло, вы к этому должны быть готовы. Понятно? Потом сожжем сумму, не будет. Сожжем? Философы не идут, медитация, да, потом ум, да, не лучит, да, хуже будет. Понял, да? Авара опасна, да, авара потом опасна. Понял, да? Ясно, да? So, mindfulness, I'm telling you, you should identify what's the meaning of mindfulness. That's why I'm telling you the three characteristics. Вот я как раз и говорю о внимательности, Вы должны знать, что такое внимательность, поэтому я напоминаю вам три характеристики внимательности. Нужно не просто знать это теоретически, но распознать это в себе. Object is a familiar object, and then second, not forgetting. Familiar object. Second is not forgetting this one. And third, not going away from it. Значит, первая характеристика – это знакомый объект. Вторая характеристика – это не забывание этого объекта. И третья характеристика – это не отклонение в сторону от него. Ум, который обладает этими тремя характеристиками, называется внимательность. Внимание. Ясно, да? Понятно, да? Familiar object. Remember. Пометование. Значит, первый – знакомый объект. Staying with it. Не забывание. Not forgetting. Not forgetting. Staying with it. Не забывание этого объекта или пребывание на этом объекте. Второй. Okay. Так, вторая. А третье не отклонение от этого объекта. Вот это очень важно. Вот это вот внимательность. Очень важно. So how you can cultivate this mindfulness? Как же вы можете культивировать такую внимательность? In daily life, you should cultivate this mindfulness. В повседневной жизни. This mindfulness becomes stronger and stronger, and then your meditation naturally becomes stronger. В повседневной жизни вы должны все время развивать внимательность во всем. И когда ваша внимательность будет становиться все сильнее и сильнее, это естественным образом будет способствовать улучшению сосредоточения. Concentration can be, mindfulness can be developed during this meditation time, during non-meditation time also you can develop mindfulness. Внимательность можно развивать во время медитации, а также вне медитации. И я расскажу вам, как это делать. What is this? This is the real one. Вот это настоящее. Настоящий труд. Понял, настоящий труд. Медитация, там, кстати, не туда, да? If you don't know how to cultivate mindfulness, then you will never improve concentration. Then you are forcing yourself to meditate. Если вы не знаете, как развивать внимательность, ваше сосредоточение никогда не будет улучшаться, и вы будете все время просто заставлять себя медитировать. Then you don't want to meditate. И тогда у вас не будет желания медитировать. If you know skill how to increase your mindfulness, then meditation is really enjoyable. Если же вы будете знать это искусство, владеть этим искусством улучшение внимательности во время медитации или вне медитации, то медитация будет доставлять вам удовольствие. Допустим, вы 2 часа проведете в медитации, а когда выйдете из медитации, вам покажется, что вы медитировали только 10 минут. Это правда. Конечно, это правда. Так, хорошо. So, that's, you know, see, when you know how to cultivate mindfulness, such things possible, 100% sure, I'm telling you. Если вы будете знать, как развивать внимательность, то это для вас будет возможно на 100%. If I can do that, such thing happened to me, definitely will happen to you. Если... I'm, you know, my mind is so active, so, you know, wild when I was young, and to instructions when I meditate, such thing can happen. Definitely for you, it's possible. Если я когда это делаю, у меня получается. А ведь когда я был молод, то у меня ум вообще очень активен, был такой необузданный, когда я был молод. Но мне удалось с помощью этих методов его у себя подчинить. Несомненно, тогда и для вас это тоже будет важно. Вы должны просто прилагать к этому усилия. And I'm not saying to give too much effort, that's also not necessary. Но я не говорю, что вы должны слишком стараться, слишком прилагать большие усилия. Это so, тоже не обязательно. Не обязательно, понял, да? Сначала, да, мало сил, понял, да? Конце больше сил. Сами начали много сил, это сила, понял, да? Like people who do marathon running. At the beginning, run slowly, I always say slowly. Then at the end, I will say, love one faster, faster. Например, марафонцы, да, вначале они берегут силы, они бегут очень-очень медленно. И затем в конце, ближе к концу дистанции, начинают бежать все быстрее и быстрее. Понятно? Некоторые мои ученики, сначала курс быстро бегут, потом не хочет бегать. Понятно? Это неправильно. At the beginning, too much learning, I say, cool down, they don't listen, they run, then they don't run at all. Вначале они слишком быстро бегут, и я говорю, остуди свой пыл, немножко остынь, да, помедленнее. Они не могут остановиться, а потом раз и сходят с дистанции и вообще перестают куда-либо бежать. Потом не хочу бегать, не хочу, да? Ясно, да? Потом плавать, да? Потом быстро плавать, да? Потом плавать тоже не хочу, потом не так хочу. Вот так ничего не получится, понятно, да? Everywhere, very important at the beginning. Middle part is very important. Don't be too active, I'm telling you, don't be too active. Во всем начале очень важен срединный путь, поэтому я предупреждаю вас, не будьте слишком активны. Слишком активны, это эмоции, это опасно. Русские люди, да, это методы, это нехорошо. Или там, или там, да, средний путь не могут, понятно, да? Или слишком духовный, или слишком материалистый. Это неправильно. Слишком тупо не надо. Понятно, да? Ясно, да? If they are kind, they are too kind. Then if they became unkind, then they are very wrong. That's not right. Если люди, как бы, такие люди, если они добрые, они слишком добрые. Затем, значит, они теряют свою доброту, они становятся слишком жестокими. Женщина любви, слишком любви, да, мужчина, да? Святой, это еда, а потом, when they become aggressive, then they even beat them. That's not right. А потом, значит, когда становятся агрессивными, то начинают даже бить своих любимых женщин. Это не так, понятно, да? Don't give more, too many more, don't be too soft. Let them sit by themselves, don't put the chair like that. Не надо слишком засыпать их цветами, не надо говорить им слишком много приятных слов, не надо стул, значит, отодвигать, подставлять, когда они садятся. Ну, сами садятся, без посторонних помощи. Они не болеют, да, здоровые, так и все слышали. Понял, да? Когда она здоровая, когда она болит, тогда стул надо, без этого. Понял, да? Тогда другая надо взять, потому что она болит. Женщина тоже и надо дурак, да? На здоровье, да, другая дает, она так, да, потом стул вот так, да, так не надо, потом стул дает, нет, пока я здоровый, да, я сам могу сидеть. Когда я болею, тогда стул, понял, да, вот так и идет. Окей, отлично, окей, я шучу, но в этой шутке есть и смысл. And meditation also like that. Same, everybody did middle path. И медитация тоже так. Да вообще одно и то же во всем необходимо сохранять середину, придерживаться середины. Но вы будете надо слишком активно, да? Медитация, болит надо 4 часов, 5 часов заниматься, это не правильно, понятно? 20 минут, 30 минут, 1 час достаточно, понятно? Час тоже достаточно, чистый. Даже 3-4 часов, даже я тоже так не занимался. Понятно? Я 5 часов, это вот так, я не стою, да? Я слушал, мой ученик, 3-4 часа занимался, я говорю, что занимался. Количество не важно. Понятно? А потом вам ум привычек, много-много заниматься качественным утром. Это не хорошо. Понятно? Утром 30 минут, вечером 30 минут. Качество. Понятно? Don't take too many commitments. Не надо, если брать на себя слишком много обязательств. Even you do the commitment, you know, even yamantaka, what is, do the short ones, just read it, keep the commitment, just read it, Даже если это те обязательства, которые вы взяли, там, например, по ямантаке, делайте краткую садхану, просто читайте. Чтобы сохранять обязательства. If you can visualize a little bit, then when you take the, just read it, when you come to take the trikaya part, at that time, then do some meditation. Если вы можете визуализировать немного, то просто читайте садхану, но когда дойдет до принятия на путь трех тел, тогда на этом этапе можно немного помедитировать. When you take dhamma kind of path, at that time, do the trikaya meditation. И вот когда вы принимаете на путь дхармакаю, занимаясь садханой и мантаки, то вот это лучший, это как бы лучший момент для, для медитации на ясный свет. А скажите, вот хорошо, сейчас, когда я дошел до принятия на путь Хармакая, здесь я остановлюсь и 10 минут буду медитировать. То есть это для, для тех людей, которые делают садхану и мантаки. И тогда будет получаться, что ежедневно вы 10 минут занимаетесь медитацией на ясный свет. В это время без каких-либо мыслей просто культивируйте сосредоточение на просто ясности и осознанности своего ума. Культивируйте внимание. А в конце вы пытаетесь понять, что этот ясный осознанный ум, ясный познающий ум, тоже пуст от самого бытия. Это всего лишь наименование. А исследуйте, и вы не найдете ни одного мгновения, которое было бы этим ясным светом. Это всего лишь название. А помимо названия нет ничего существующего со стороны объекта. И название тоже, в свою очередь, существует лишь как название. В нашем мире наш мир состоит только из названий. Помимо названий, в нем нет ничего существующего со стороны объекта. И вот это вот открытие является абсолютным открытием о нашем мире. Квантовые физики, когда проводили свои исследования, тоже обнаружили, что все эти частицы всего, существуют просто как названия. Помимо названия, в них нет никакой конкретики, нет ничего объективного существующего. Итак, пребывайте на этой абсолютной природе, на просто пустоте от самого бытия. Несмотря на то, что все пусто от самого бытия, тем не менее, есть взаимозависимая ясность и осознанность, которую вы можете ощутить. Try to understand the, you know, understand the union of, you know, divine rising of clear light and emptiness of clear light. This is very difficult. Постарайтесь постичь союз или единство взаимозависимости и пустоты ясного света. Вот это трудно. Ну, как бы то ни было, не важно. And other people who don't receive meditation. So those people who have received meditation, then you can do shamatha meditation during that time when you take dhammaka. А вот те люди, которые получили посвящение мантаки, должны, могут выполнять медитацию шамадха на ясном свете ума именно во время выполнения садханы и мантаки, во время принятия дхармакая на путь смерти. That is more effective. И тогда это будет более эффективно. You start with the procedure. То есть вы, поскольку вы будете действовать в рамках садханы, со всеми подношениями, со всеми, как бы, будете делать все правильно, безупречно. А те люди, которые не получали посвящение мантаки, сначала вы должны прочесть ежедневную молитву, то есть ту, которую мы читаем перед лекцией. Затем в конце прочесть все мантры, все как бы как положено. И после этих мантр приступайте к медитации на свой ум. А теперь я расскажу, как вы должны культивировать внимательность вне медитации. When you wake up. Когда вы просыпаетесь, wake up, просыпаетесь внимательно. Я проснулся. When you wake up, at least every time when you wake up, try to remember that I wake up. По крайней мере, каждый раз, когда вы просыпаетесь, старайтесь помнить в этот момент, что я просыпаюсь, я проснулся. Понятно, понятно. Внимательность должна быть с самого момента пробуждения. When you wash your teeth. Когда вы чистите зубы, think that I'm washing teeth. Думайте в этот момент, я чищу зубы. Так и надо. When you clean your teeth. То есть, когда чистите зубы, думайте о том, что чистите свои зубы. Понятно? То есть, вы должны следить за каждым движением зубной щетки, вверх, вниз, в каждую сторону. Так, я должен делать то, что мне сказал врач, я должен правильно, как следует чистить зубы. Это и есть внимательность. Понятно? Вы культивируете внимательность. Понятно, да? Yes, sir. And then, when you talk to people, mindfulness you're talking. Когда вы разговариваете с людьми, будьте внимательны к тому, что вы говорите. Одно ухо, твое ухо слушает, что говорит. Понятно? You should listen what you're talking. Вы должны прислушаться к тому, что вы говорите. Some people don't listen to what they are saying. Then, when somebody tells them, you say like this, I never say like that. Некоторые люди не слышат то, что говорят. Поэтому, когда им потом кто-то говорит, ты сказал мне то-то и то-то, удивляйтесь, я ничего подобного не говорил. Потому что некоторые люди вообще не слышат себя, вот что они говорят, не слышат. Понятно? When you talk, listen to it and see what is talking, how many phones making. When you talk, listen. Когда вы говорите, поэтому что бы то ни было, слушайте, прислушивайтесь самому себе, значит, и следите, сколько как бы раз неправильно что-то сказали. Понятно, да? Когда вы слушаете, что вы говорите, да? Каждый день внутренний будет стоять. Это правда, понятно, да? Вы, когда слушаете себе, да? Смотрите, когда люди неправильно говорят, неудобно, да? Когда вы слушаете себе, когда вы неправильно говорите, вы неудобно стоите, да? Ваш ум, even your ego will tell, change the way of talking. Even your ego will change the way of talking. Даже ваше эго меняет вашу манеру говорить. Your ego don't want to be stupid. That's why ego will say, don't talk like that. А ваше эго не хочет казаться глупым в глазах людей, других людей, поэтому оно будет говорить вам, не говорит это. Не говорит так. А сначала постарайтесь сделать свое эго мудрым. Не надо вначале прогонять свое эго прочь, потому что это невозможно, эго никуда не денется. People went up the mountain to people who walk down. He controlled everything. And he would say, you go away, he would laugh. А если вы просто скажете, заявите своему эго, убирайся прочь, оно просто рассмеется вам в лицо и скажет, как я могу куда-то деться? Я контролирую все и везде. От глубин океана там, до каких-то небес. Везде обитатели всех этих миров мне подвластны. А ты хочешь, чтобы я куда-то ушел? Ушло. Поэтому, поскольку вам сразу от него не избавиться, лучше всего постарайтесь сделать ваше эго мудрее поначалу. Когда вам неправильно говорит, да, и слушает говорит твое эго, да, смотрит твое, да, так неправильно идет себе, эго, да, правильно меняться, да, because ego want good impression. Потому что эго любит производить хорошие впечатления. Ясно, да? Это мой хороший совет. Don't make your ego wiser. This is very important strategy. Don't forget. Это очень важный совет, не забывайте. Старайтесь сделать свое эго мудрее. When ego becomes clever, when it becomes very high level clever, then ego will know that, you know, don't need to think of my happiness. Just think for other happiness. My happiness comes itself. И по мере того, как эго становится все умнее, умнее, умнее, наконец оно дойдет до таких высот, что осознает, мне вовсе не обязательно заботиться о собственном счастье. Если я просто буду думать только о счастье других людей, мое собственное счастье придет ко мне само. Сам себе. Понятно? Надо благо другим работать, но я счастлив, даже я не хочу, он сам себе придет. Когда эго это понимает, да, then you become a non-ego. И когда эго это осознает, У вас когда из самых глубин вашего сердца придет вот это осознание, то тогда у вас эго исчезнет, его не будет. Ego transform into wisdom. Вот тогда ваше эго превратится в мудрость. Ясно, да? See, anger, jealousy, everything can slowly, slowly transform back into the wisdom. Все, и гнев, и зависть, и вся привязанность. Все постепенно способно преобразоваться, превратиться в мудрость. Понятно? Окей. So it says that, you know, Tantra would say, Mami Deshka, today I'm giving teaching of Tantra, Sutra, everything. Сегодня я даю учение в перемешку о сутре, о тантре, обо всем. In Tantra, what they say is that eyes, no matter how concrete it looks like, my nature is water. В тантре в одном тексте сказано, каким бы твердым ни казался лед, по природе он вода. In the same way, delusion, how matter it looks like solid concrete, my nature is a plain area. И точно так же омрачение, какими бы они ни казались нам сильными и плотными, my nature is clear light. По природе они ясный свет. And my nature is a clear light. Гнев по природе своей ясный свет. When condition change, then these eyes separation change became warmer. These eyes, concrete eyes, became water. Когда меняются внешние условия, температурные условия, когда становится теплее, то этот твердый лед тает. No, which is a delusion, became a water of clear light. Твердый лед омрачения тает и превращается в воду ясного света. Ясно, да? From clear light, all delusion comes. And all delusion is simply back in clear light. Из ясного света возникают все омрачения, и все омрачения вновь растворяются в ясном свете. Clear light is the basis from it, all delusion comes. And all delusion is back in clear light. Ясный свет – это основа, из которой возникает все. Остальное, но рано или поздно все это вновь растворится в ясном свете. So, and when you walk, aware of your walking. И когда вы идете, осознавайте, что вы идете. Понятно? Когда when you walk, you're walking. Right leg, left leg, right leg, left leg. То есть вы осознавайте каждое свое движение. Шаг левой ногой, шаг правой, шаг левой, шаг правой. If you can't do all, I'm not saying all the time. No, when you walk, sometimes remember it and do like that. Я не говорю, что вы все время даже следите вот так за каждым своим шагом, но периодически иногда вот время от времени включайте свое осознавание, сосредоточивайтесь на ходьбе. And when you're home, you should have a sense of mindfulness. If somebody phone you, ring phone you, that will remind you of mindfulness. Everything is just like a symbolic of reminding of mindfulness. У вас в квартире каждый раз, когда звонит телефон, то есть вы должны как бы так это как бы для себя решить, да, организовать, что каждый звонок телефона тоже должен служить для вас напоминанием о внимательности. Your mind is such a mechanism. That somebody said, "Tring, that is a oh mindfulness. Where's your mindfulness? Ah, mindfulness." То есть у вашего должен создать такой механизм, что каждый раз, когда вы слышите телефонный звонок, трезвон, то вы сразу вспоминаете: "О, внимательность. Я должен быть внимательным." This tring saying that where's your mindfulness? То есть этот звонок он спрашивает вас: "Где твоя внимательность?" Yes, okay. Понятно. So such thing, you know, when you connect like that, that's very useful for cultivating the mindfulness. Когда вы способны вот так вот все маленькие детали своей жизни увязать в одну систему, то тогда все, что с вами происходит в жизни, будет очень полезно для вашего развития внимательности. Yes, see, tantra, this we use this lotus flow, moon, this, sun, this, all these things. They are all symbolizing the mindfulness of В тантре, вот все атрибуты в тантре, цветок лотоса, солнечный диск, лунный диск, ваджа, колокольчик, все это напоминание о сущностных аспектах пути, таких как отречение, бодхичитта, мудрость, познающая пустоту. Это атрибуты, символы, которые служат напоминанию, которые поддерживают нас, вот это вот памятование, внимание. Ваджа символизирует метод, колокольчик, мудрость. Four gate of the mandala symbolizing the, you know, 37, you know. It's okay. So I can say. Я не могу распространяться на эту тему особо. The mandala, the outside, there is a cemetery that symbolizes impermanent death. За пределами мандалы, за оградой мандалы, находится кладбище, которое является символами непостоянства и смерти. Кладбище. In this way, you should, in daily life, you are working. When you cut it, cutting with mindfulness, when you cook food with mindfulness. Даже когда вы готовите еду, когда вы режете овощи, режете какие-то продукты, вы должны тоже делать это осознанно и внимательно, сосредоточившись только на этом. Это очень хорошо. And mouth, don't keep your mouth, you know, и при этом, когда вы чем-то заняты, не надо молчать просто так, впустую, а занимайте свой рот мантрой Ом Мани Падме Хум. Мантра Ом Мани Падме Хум, сколько бы вы ее ни читали, прекрасное средство накопления заслуг. This mantra, Tibetan people, whole of the Tibet, they are reciting it. Some people they have recited millions and millions of mantras. Nobody became crazy. Эту мантру читают все тибетцы по всему Тибету. Некоторые из них насчитывают миллионы и миллионы мантр Мани Ом Мани Падме Хум, и никто от этого не сходит с ума. Мантра Ом Мани Падме Хум необычайно драгоценна. Remembering this mantra, reciting mantra, read textbook. And then sometimes remember yourself, analytic visual remembering. I'm telling them, people who have received this mantra, I mean. And then remember the precious human life, impermanent death. When you're cutting precious human life, you know, impermanent death. So many learning points you can think of it. Значит, в повседневной жизни, когда вы едете в метро, там вы можете вспомнить мантру Мани, читать мантру Мани, открыть какие-либо книги буддийские, почитать. А также очень полезно в повседневной жизни время от времени вспоминать о темах Ламрима. И просто там в ходе там, своих обычных дел задумываться, вспоминать про непостоянство смерти, про драгоценность человеческой жизни. Столько тем в Ламриме, и вы периодически можете обдумывать карма, тему кармы, четыре благородные истины. See, if your mindfulness with one, then your mind gets boring. If you have so much wish, then your mindfulness can stay with any other. Если вы тренируете свое внимание только на чем-то одном, это вам наскучит. Только на умальбимо, да? Один день можно умальбимо, да? Второй день, а каждый день умальбимо, что? Да? У меня голова так, я голова устает, да? У меня есть много выбора, да? Выбор много. Если не хочу умальбимо, то не читать, выбор во время еще есть, да? А сегодня я пишу не постоянно, да? А сегодня я пишу интересно, да? Я думаю, что это было истинно, да? Потом думаю, is thinking of the suffering, you know, number two suffering, number two, the source of suffering, dualism, like this and this. Ah, my master said like this and this. This one still I didn't understand. Think like that. This is real true. Samsara, what Buddha says true is real nature of suffering. И вы можете думать периодически, вспоминайте благородные истины страдания, что это, соотносить это со своей жизнью, благородные истины источника страдания, что это. Вот в свое время мне мой учитель говорил, а вот тогда я это не понял, да? Сейчас мне это становится понятнее. Действительно, сансара – это страдание, не более того. Все в сансаре является только страданием. Вот, просто думайте об этом, размышляйте. Понятно? Вы еда готов. Понятно? Еда готов. Одно время медитация заниматься. Понятно? Не так, сади, да, ты готов еда, я медитация. Да? Вы готов еда, медитация. Вы можно работу, медитация. Понятно? Ум правильно думает. Много людей работают, да, здесь писали, ум думает, да. начальник мне так сказал, он мне так сказал, да, наверное, мой работ потеряет, да, наверное, да, и счастлив не буду, потом стресс. Что надо думать? Думать. Когда примем он, да, он думает. Ум такой. Ум, правильный мысли, ум, да, это дама, это правильный мысли. Dharma way of thinking is the right way of thinking. This will make your mind strong. Dharma – это правильное мышление, а именно правильное мышление укрепит ваш ум. Worldly way of thinking, if you investigate, they are all not right concept. It's not based on the right view. It's all based on the false concept. Мирское мышление, если вы исследуете, задумаетесь, не основано на правильных взглядах вообще, оно все основано на ложных концепциях, на заблуждениях. All you analyze, all your worldly concepts, they're all based on the permanent concepts, or the thinking samsara is happiness, or inherent existence, you know, or egoist, and then, you know, believing on the appearance. Проанализируйте, вы поймете, что все ваши обычные мысли, обычные концепции, основаны либо на концепции постоянства, о том, что все постоянно, либо на том, что мысли о представлении о том, что сансара – это счастье, либо на сильной вере во внешнюю видимость, на вере в самобытие вещей, то, что все самосуще. Вот на всех этих вещах, на самом деле, это же все на эгоизме. На самом деле, это все обман. Основа нету, все обман. Поэтому счастья нету. Неправильные мысли, как можно быть счастливым? Дама мысли, да, все это нам не посмотрит, все основы на очень факт, real fact. На реальных фактах. Поэтому ум здоровый, ум правильный, ум счастливый, да, лицо сияет, лицо тоже счастливое. Потом правильно думает, тело тоже здоровое. So thinking right way of thinking is dharma practice. In daily life, think right way. That's dharma practice. Итак, в своей повседневной жизни думайте правильно. Правильное мышление есть практика дхармы. You should be mindfulness with a right thinking. When wrong thinking comes, you tell yourself that's wrong way of thinking. Don't let your mind. Вы должны быть также внимательны к правильному мышлению. Когда у вас возникает какая-то неверная мысль, вы должны внимательно распознать ее и сказать, это неправильное мышление, это неверное мышление. Не надо думать так. До свидания. Время. Я дал вам достаточно материала сегодня. Это вам question. Уважаемый Гишила, подскажите, пожалуйста, что нужно делать, если во время сессии медитации не получается держать глаза полузакрытыми. Они либо полностью открываются, либо полностью закрываются. Если пытаешься их оставить полуоткрытыми, то начинаешь моргать, а это очень отвлекает. Тогда закройте глаза. Не открывайте. I will be in Moscow for until the 5th of October. Я буду в Москве на этот раз до 5 октября и постараюсь на сей раз дать здесь больше учений о медитации. Потому что я московским своим ученикам дал уже много общих учений, и на этой основе те учения по медитации, которые я вам даю, будут очень полезны для вашей практики, для вашей медитации. Вам нужны как теоретические учения, так и практические наставления по медитации. Несколько человек даже обратились ко мне с просьбой давать больше наставлений по медитации, они хотят медитировать, и это очень хорошо.